Нола, пожалуй, еще никогда не испытывала такого удовольствия от умывания на скорую руку. Королева Кникс и Бунтесса мягко, но решительно повели четверых детей в умывальную сразу, как они появились на пороге дома, потные и грязные после скользкого туннеля. Шрифтея Кникс уже ждала их там, широко улыбаясь. В умывальной не было ни одной книжной полки, только 5 толстых книг лежали на комоде у окна. «Бунтесса, пожалуйста, помоги Шрифтее, и я же тем временем созову совет», — решила королева Кникс. Затем она посмотрела в глаза каждому ребенку по очереди. «С возвращением», — задумчиво сказала она и кивнула в сторону Шрифтеи. «Позаботься о них». С этими словами королева спешно удалилась. «Вы видели? Она же улыбнулась нам, правда?» — тихо спросил Финн. «Думаю, да», — ответила Нола и сама почувствовала облегчение. «Итак, дорогие мои, мы почти готовы. Бунтесса, ты не могла бы...» Шрифтея и Бунтесса ловко положили в ряд 5 книг, открыли их и принялись листать в поисках чего-то. «А, вот то, что нам надо», — сказала Шрифтея. Она низко склонилась над страницами, бормоча себе под нос. Через мгновение она вытащила из книги медную лохань. «Что это?» — заикаясь, пробормотал Томми. «Бунтесса!» — позвала Шрифтея. «Сейчас, сейчас!» Маленькая Кникс вытащила из книги ведро и стала выливать из него воду в лохань, пока та не наполнилась наполовину. «Как из такого маленького ведерка может вылиться столько воды?» — прошептала Мира восторженно и в то же время слегка озадачена. «Теперь все немного усложняется. Открытый огонь — это всегда вызов. Бунтесса, держи ведро наготове». Шрифтея повернулась ко всем спиной и склонилась над книгой. Какое-то мгновение спустя в воздух взлетел маленький сверкающий шарик. Получив очередное указание от книжной целительницы, он плюхнулся в очаг под лоханью и раздулся, превратившись в ярко пылающий огонь. Четверо детей, открыв рот, наблюдали, как Бунтесса достала из одной книги 4 мягких, приятных на ощупь полотенца, а из другой — чудесно пахнущее мыло, и, бросив на Миру взгляд, сказала: «Мне кажется, в твоих косичках застряла добрая половина садовой листвы». Кникс продолжила листать страницы с такой скоростью, что они словно летали перед глазами. «А, тебя-то я и искала». Тут появился прекрасный черепаховый гребень изогнутой формы. «Чудесница!» — раздался голос из-за двери, и в комнату влетела Алиса Кникс. Мира опустилась на колени и крепко обняла маленькую Кникс. Алиса тут же схватила гребень и радостно объявила: «Я причешу тебя!» Тем временем Шрифтея пригласила Нолу, Финна и Томми спокойно умыться и сделать все необходимое, чтобы избавиться от пыли путешествия, как она выразилась. Книксы предупредили ребят, что будут ждать их снаружи, и беспокоиться ни о чем не нужно. Главное — не трогать огонь. «Подождите-ка», — спросила Нола. «А лохань, откуда она взялась?» «Из книг, да?» — догадался Томми. Шрифтея кивнула. «А откуда же еще?» «Но как это у вас получается?» — не сдавалась Нола. Финн фыркнул и плеснул себе в лицо теплой водой. Мира села на пол, а Алиса Кникс быстро расплела ее косы и начала их расчесывать. «Знаете, я уверена, что королева Кникс ответит на ваши вопросы гораздо лучше меня. Но кое-какие разъяснения я вам дам. Да, все это из книг. Мы берем оттуда то, что нам нужно, а затем кладем обратно». «И еду тоже?» — поинтересовался Томми. «У кушаний и напитков свои законы. Пока мы возвращаем в книгу остатки со стола, все блюда в ней остаются нетронутыми, и мы можем брать их снова и снова». «Откуда у Книксов такая способность?» «Ну...» — Томми поискал подходящее слово и придумал. «Выкниживать вещи из книг». На умном, открытом лице книжной целительницы появилась легкая улыбка. «О, вы тоже так можете. В каком-то смысле». Она наклонила голову и продолжила: «Вы, наверное, просто забыли». И с этой загадочной фразой она вышла из прачечной, увлекая за собой Бунтессу. Алиса расчесывала длинные волосы Миры. «Совсем не больно», — сказала девочка. «Как ты это делаешь?» «Я просто вежливо прошу твои волосы не цепляться», — сказала Алиса. «Ничего себе», — сказал Томми, отмывая лицо и руки. «Только представьте себе, что было бы, если бы мы тоже могли извлекать вещи из книг. Какие, например?» — спросил Финн, который уже вытирался полотенцем. «Понятия не имею. Я же не знаю, что написано в книгах». Нола молчала. потому что именно это она и собиралась выяснить и не могла дождаться, когда подвернется возможность. Всем гостям был предложен теплый свежеиспеченный хлеб с изюмом и крепкий сладкий чай. На этот раз они сидели не за праздничным столом с книгсами, а на стульях в читальном зале, который также служил столовой или залом заседаний. Стулья были расставлены по кругу, в два ряда. Королева, дети, помощникус, Шрифтей и Тезаурус сидели во внутреннем круге, а остальные книгсы во внешнем. Алиса расположилась прямо за Мирой и украдкой пожала ей руку. Романетта нервно икнула за спиной Финна, а Нола почувствовала, как прямо ей в затылок ворчливо сопит Аттила. Позади Томми сидели два шеф-повара Кникса — Гурманс и шеф Ван Кухель. Королева разламывала изюмный хлеб и передавала куски налево и направо. «Считается, что книги...» — начала она, пока хлеб шел по кругу. «Так же питательны, как хлеб. Без них можно выжить, но дух никогда не будет удовлетворен». Сделав глоток чая, она устремила взгляд на Финна. «Искатель!» Затем посмотрела на Нолу. «Воительница!» Следом она обратилась к Мире и Томми. «Чудесница! Двуликий!» «Оракул предсказал, что именно вы четверо сможете выиграть игру. Вы, дети, и древний ключ, который откроет вам доступ к этой библиотеке. Берегите его пуще жизни!» Откуда-то из второго ряда послышалось отчетливое покашливание. Нола оглянулась. «Кто там?» «Тот самый сварливый Шерлок, который всегда на всех обижался, если его не слушали. А сейчас-то он чем недоволен?» «С ключом все понятно. А можно нам взглянуть на Оракула?» — невинно спросил Финн. «Если увидят они его, в мире не останется ничего». «Шш!» Помощникус быстро наклонился к королеве и что-то лихорадочно прошептал ей на ушко. «Пока нельзя», — ответила королева Кникс. «Оракул — священный объект, обладающий собственной силой. Даже среди нас, книксов, лишь немногим позволено приближаться к нему. Вот почему он находится на галерее». Она указала наверх на балюстраду, которая окружала невидимую снизу комнату. Туда вела узкая винтовая лестница. У Нолы возникло чувство, что королева Кникс что-то от них скрывает, и сейчас настал самый подходящий момент все прояснить. «Это игра, о которой говорит Оракул?» — спросила Нола. «Что она из себя представляет?» «Если бы мы сами знали», — вздохнула королева Кникс. «К сожалению, предсказания Оракула всегда загадочны, поэтому его и называют безумным. Сначала мы не могли поверить, что вы, дети, придете сюда. Но вот вы здесь». «Ну, по мне, так игра — очень увлекательное занятие», — вмешался Финн. «А мне нравится Искатель», — сказал Игротекус. «А тебе он разве не нравится, Аттилочка?» «Ха, не заблуждайся, юный Искатель», — строго ответила королева Кникс. «В этих книгах заключена великая сила, а сила всегда опасна, но и уязвима. Мы сможем выиграть эту игру только вместе, вы и мы. И мы должны учиться друг у друга, ибо правила и приз столь же неопределенны, как завтрашний день». Нола жевала и размышляла. Наконец она проглотила кусок и задала простой прямой вопрос. «Игра без правил, приз, о котором ничего не известно, неопределенное завтра, звучит и в самом деле опасно. Что же требуется от нас?» Все книгсы разом перестали жевать свой изюмный хлеб и, навострив ушки, посмотрели на королеву сверкающими глазами. Помощникус снова попытался что-то шепнуть королеве Кникс, но на этот раз она решительно оттолкнула его. «Да и дайте, и начнем обучение». «Обучение? Чему вы будете нас учить?» — спросил Томми. Королева подняла бровь. «Чтению, естественно. Только тогда вы сумеете понять, что происходит». Старшие книгсы, королева, помощнику, Стезаурус и Шрифтея наблюдали с галереи, как Бунтесса и Алиса знакомили детей с библиотекой и объясняли им, по какому принципу организованы книги. «Ваше Величество, настанет день, когда мы должны будем открыть им всю правду», — прошептал помощнику, стоя рядом с королевой. «Пятый ребенок, который так и не появился, болезнь выцветания и то, что случилось с магистром и гильдией. И пока Оракул не даст нам дальнейших подсказок, мы можем только догадываться, какой именно будет предстоящая битва». Тезаурус кивнул с такой силой, что капюшон сполз ему на глаза. Возможно. Но пока этот день не настал. Верно. Еще ночь, — отметила Шрифтия. Все три Книгса с упреком посмотрели на нее. «Да это я так. Не обращайте внимания», — пробормотала целительница книг. Королева Книгс указала на стол оракула, покрытый зеленым бархатом. «Пока больше никаких пророчеств», — Тезаурус покачал головой. «Прошлый раз предсказание сделал ветер, а не моя рука. Вот прежде, когда оракул еще говорил со мной, я его понимал. Было такое чувство, будто кубики пробуждаются ото сна. Они казались живыми в руке. Теперь это чувство исчезло. Будем надеяться, что ни один из книгсов не проболтается», — вмешался помощникус. «Вы все знаете оракула и помните, что он говорил о 5 детях». Королева задумалась, затем она медленно промолвила. «Двуликий Томас. Если у него 2 стороны, возможно, 5-й ребенок кроется в нем». Тезаурус покачал головой. «С оракула станется». «А что с болезнью выцветания?» — спросил помощникус. «Должны они узнать о ней?» «В свое время. Это неизбежно», — повернулась к ним королева. «Болезнь выцветания — часть игры. Может быть, это и есть игра? В конце концов, именно она стала причиной исчезновения книжного магистра. Нам придется им все рассказать, но сначала им следует познакомиться с миром книг». Она снова посмотрела вниз с галереи. Тем временем Ноли, Мири, Томми и Фину выдали по стопке книг, которые они с волнением поднесли к креслам для чтения. Королева книг тщательно отбирала эти тома, коротая невыносимое ожидание последних дней, и она надеялась, что именно они откроют сердца и умы детей. Настолько, что у них появится возможность больше мечтать, больше размышлять и дерзать. Им это очень пригодится. «Шрифтея!» — позвала королева Книгс. «Я хочу, чтобы ты позаботилась о двуликом. Узнай, что из себя представляет его 2-я сторона. Никто, кроме тебя, не умеет читать между строк». Шрифтея поклонилась. «Я чувствую в нем страждущий дух», — сказала целительница. «Он мыслит вне границ. Сердцем он ничего не боится, только разум еще не набрался смелости». «Я понимаю. Помощникус, ты должен попросить Аттилу и Бунтессу превратить маленькую воительницу в великую. Воины должны брать на себя ответственность, вот чему ей следует научиться». «Что ж, это порадует кривоногого Гунна», — вздохнул помощникус. «То есть, скорее наоборот», — добавил он на тот случай, если королева не поняла его сарказма. «Тезаурус, дай знать Алисе. Ее задача — окунуть чудесницу в мир невозможных возможностей. Теология ей поможет и познакомит с легендами и магическими существами. Если Мира захочет, она может свернуть горы своей мягкостью». «А искатель?» — спросил Тезаурус, задумчиво почесывая капюшон своей мантии. «О нем, — ответила королева, — я позабочусь лично. Он должен помочь мне найти путь, по которому двинемся мы все. А для этого он должен доверять себе», — загадочно заявила королева Книгс. Когда она увидела вопросительные взгляды своих доверенных лиц, на ее губах мелькнула озорная улыбка. «Из-за своей импульсивности он совершит еще много глупостей. Однако именно благодаря ей он найдет новые дороги». «Но ведь мы не пустим их в подвал, правда?» — обеспокоенно спросил помощникус. «Ради всех редакторов, конечно, нет». 4 книгсов перегнулись через балюстраду и снова уставились вниз, на детей в читальном зале, уткнувшихся носом в страницы книг. Их взволнованные лица светились от счастья. Шрифтея подошла к королеве и крепко пожала ей руку. Джеральдина подозревала, что близнецы и 2 их приспешников наслаждаются лучшим в своей жизни приключением. Просто нет слов. Все отправились в этот дурацкий ночной поход, включая 4, по крайней мере, если верить приложению «Я тут», которое показывало, что все 4 мобильных телефона движутся по выбранному для похода маршруту. А вот она, которая так старалась всегда быть лучшей и самой трудолюбивой, сидела дома. Что за несправедливость? Однако ее беспокоило еще кое-что. Слова матери об отце. Джеральдина похожа на своего отца, он никогда ни о чем не жалел. Что мама имела в виду? В голове у Джеральдины роились вопросы. Пора было уже перестать их задавать, потому что ответов она все равно не получала. Только злила мать. И все же, почему во всем доме нет ни одной фотографии отца? Почему в этом огромном холодном особняке не найдется ни одного предмета, который она могла бы связать со своим папой? Ни одного подарка, который он сделал дочери или ее матери? Ни даже чашки, из которой он пил чай? Он вообще пил чай? Ни кресла, в которое он садился по вечерам, закидывая ногу на ногу? Ничего, никаких воспоминаний. Все разрушено, выброшено. Но зачем? Джеральдина беспокойно шагала взад и вперед по своей огромной комнате. Она больше не могла поверить, что ее мать просто хотела забыть мужа. Потому что мама его так и не забыла. Иначе она бы о нем не упомянула. Девочка резко остановилась. В памяти всплыло смутное воспоминание. Отец спускается по лестнице. Кругом полумрак, поэтому лица не видно. Вот он берет ее на руки, и она обнимает его за шею. Эти руки, которые так надежно держали ее, особенно в грозовые ночи. Воспоминание вызвало у Джеральдины бурю эмоций. Она всхлипнула и закрыла рот рукой. Но дома все равно никого не было. Ее никто не мог услышать. Мать работала в министерстве, а Марлен ушла в свою комнату, надев наушники. Джеральдина потерла глаза кулаками и заставила себя успокоиться. Та лестница. Она была узкой, не такой большой, как в фойе, точно. Лестница на чердак. «Там ничего нет, так что держись от этого места подальше», — всегда предостерегала ее мать. Конечно, Джеральдина слушалась и в один прекрасный момент почти забыла, что в особняке есть еще и чердак. «Но что, если там действительно что-то хранится?» Взволнованная Джеральдина выбежала в коридор, ведущий в заднюю часть дома, и очутилась перед лестницей на чердак. Она огляделась, прислушалась. «Кто-то был в доме?» «Нет». Медленно, с колотящимся сердцем, она поднялась по ступенькам. Дверь была заперта на простую задвижку, но ею, вероятно, долгое время не пользовались. Она остановилась. «Что она там обнаружит?» Джеральдина медленно толкнула дверь. Было темно. Затаив дыхание, она ощупывала стену рядом с дверью, пока не нашла выключатель. Джеральдина надеялась, что не коснулась ничего отвратительного, ни мохнатого зверя, ни паутины, ни... И тут вспыхнула тусклая лампа. Открыв рот, Джеральдина смотрела в пустоту. Чердак был высокий, дополнительную поддержку обеспечивали поперечные балки. Но тут ничего не хранилось. Никакой ветхой мебели, никаких мониторов, никаких старых матрасов или детской одежды, ничего. Чердак был пустой. Она выбежала на середину, половицы возмущенно заскрипели под ногами. Шаги отдавались глухим эхом. Она заглядывала в каждый угол, отчаянно ища хоть какие-то следы того, что когда-то побудило ее отца прийти сюда. Ничего, только пыль и паутина. Джеральдина рухнула на пол и закрыла лицо руками. Опять навернулись ненавистные слезы. Повсюду она сталкивалась с огромной пустотой, а ее отец все еще числился пропавшим без вести. Джеральдина выплакала все горькие слезы, в которых всегда так решительно себе отказывала. В какой-то момент ее рыдания утихли, и она в изнеможении подняла глаза. Джеральдина тяжело вздохнула. Фу, пахло чем-то затхлым. Джеральдина встала и пошла открыть окно. Ей отчаянно нужен был свежий воздух. Она сделала глубокий вдох, посмотрела на ночной город. Каким загадочным он выглядел отсюда. Освещенные дома, небо, облачко на ее глазах заслонило луну. Минуточку. Что это за маленький пляшущий огонек? Она испугалась, когда он приблизился к ней. Светлячок? Нет. Она инстинктивно нырнула под подоконник. Огонек пролетел прямо над Джеральдиной и устремился на пустой чердак. Девочка с удивлением наблюдала за странным поведением огонька. Это был не жук, всего лишь летящая искорка. Не может быть! Огонек подплыл к стене и обосновался под покатой крышей. Джеральдина колебалась, но любопытство взяло верх. Медленно и осторожно она приблизилась к мягко пульсирующей огненной точке. Когда она протянула руку к огоньку, он отпрянул и с шипением вылетел через окно обратно в ночь. Джеральдина смотрела ему вслед широко раскрытыми глазами. Ничего подобного она раньше не видела. Она перевела взгляд на то место, где только что покоилась искра. Стена была сложена из неоштукатуренных камней, и камень, который Огонек выбрал местом своего отдыха, выглядел иначе, чем другие. Она потерла его пальцами. Камень не был прочно соединен с соседними. Джеральдина постучала по кирпичу. Ого! Он довольно свободно двигался. Она попыталась его вытащить, и он с легкостью поддался. Джеральдина положила прямоугольный блок на деревянные доски пола и заглянула в отверстие. Там что-то лежало. «На счет три», — сказала она себе. «Раз, два, три». Дрожа, она сунула руку в отверстие, надеясь, что паук не пробежит по пальцам, и вытащила то, что там было спрятано. Конверт. Джеральдина жадно надорвала его, вытащила бумагу и, задыхаясь от волнения, торопливо прочитала написанные от руки слова. «Моя любимая дочь, я надеюсь, тебе никогда не придется прочесть это письмо, и я вернусь, чтобы его уничтожить».